Глава 12. Все эти настроения и флюиды так и витали в воздухе до самого вечера. Я ерзала на стуле, Мараджи был спокоен и невозмутим. Убрался в квартире, приготовил ужин, сбегал в магазин за новой футболкой, а потом читал на диване. Джек выбрался и, грустно вздыхая от случившейся несправедливости, разместился рядом с Маратом, положив голову ему на ногу. Несмотря на то, что к вечеру мое настроение повысилось, я все же помнила, что вела себя как полная идиотка, поэтому решила, что нужно как-то реабилитироваться, и достала маленькое черное платье Кэт. В конце концов, мы же в клуб идем, так? Надо выглядеть соответствующе. Мы поужинали жареной картошкой, видимо, больше ничего из продуктов обнаружено так и не было. Но я вынуждена признать, это очень даже удобно. Кто-то тебе готовит, убирает, даже собаку выгулял, пока я собиралась в клуб. Ну, прямо хоть плачь от умиления. Я оглядела себя в зеркало. Истинно ведьма. В плане ведьма, убивающая красотой. Волосы я распустила, подкрасилась, натянула лоскут ткани и чулки, надела туфли. Матерь божья, да я сама себя не узнаю. Откуда у Кэт столько шлюшанских шмоток? Хлопнула входная дверь. Марат вернулся с Джеком. Ну что, готов? Начал Асадов. Я резко повернулась, а он замер, не договорив. Взгляд его заскользил по моему телу. Сверху вниз, снизу вверх, задержался на груди. И снова вниз и вверх. Я неровно сглотнула. По непонятной причине от этого взгляда стало так жарко, словно я не в лоскуте стою, а в шубе, поверх пальто, а со всех сторон шпарят обогреватели. «Вижу, что готово», — кивнул, возвращая внимание к Джеку. Старательно вытер ему лапы, приготовленные мной тряпкой, отстегнул ошейник и скрылся в ванной. Я еще раз посмотрела на себя. Надеюсь, это у него эстетический шок. Марат по дороге был хмур, периодически поглядывая на мои ноги, сжимал руль и вздыхал почти по-байроновски. «Что будем в клубе делать?» — поинтересовалась я, чтобы отвлечь его от созерцания моих ног. Он только плечами пожал. «Может, просто поговорить с этим Джаггером?» — выдвинул предположение. «А если он связан со смертью Савельева?» «Ну а что предлагаешь? Сесть в уголке и смотреть на него?» Я вздохнула. «Да, это не вариант, надо как-то действовать». Тут зазвонил мой мобильный. Я быстро глянула на экран. «Деррида». «Слушаю», — сняла трубку. «Распечатку звонков этого парня куда тебе скинуть?» «Сейчас пришлю почту, спасибо». «Не за что. А что это за длинный с тобой был сегодня?» «Да так», — ответила неопределенно. Деррида хмыкнул. «А как же белый?» «Пропал», — вздохнула я печально. «Ладно, давай, у меня дела». «Это кто?» Тут же спросил Марат, пока я отсылала Дериде адрес почты. «Да так», — ответила неопределенно. Он только вздернул бровь. «Знакомый в салоне связи работает. Добыл распечатку звонков Савельева». «Прямо чувствую себя доктором Ватсоном рядом с поразительным Шерлоком». «Кстати, интересная идея», — высказалась я. «Женщина-детектив и мужчина ее помощник. Она такая вся пробивная и с характером, он нежный цветок. Ну, умный, конечно». Добавила, когда Марат брови вздернул в очередной раз. Хотя, наверняка кто-то такое уже придумал. Надо пошерстить на литературных сайтах. Тут мигнул экран, я открыла почту и следом распечатку звонков. Немного поглазела номера и вздохнула. «Что там?» — поинтересовался Марат. «Ничего. Список номеров. Без владельцев». Он хмыкнул. «А ты надеялась, что там будет прилагаться полная биография и фото?» «Я бы не отказалась». «Все-таки Шерлок из нас я». Я показала ему язык. Марат тормознул на парковке возле клуба. Часы показывали 11 вечера. Народу у входа толпилось немало. «А если нас не пустят?» Заволновалась я, вылезая. «Почему?» Удивился Марат. «Не знаю, дресс-код или еще что». Еще что оказалось купюрой, которую Марат сунул в руки охраннику. И через 5 минут мы были уже в помещении, миновав очередь на входе. «А ты умеешь найти подход к людям», — заметила я, беря его под руку. Мы разместились за столиком в углу, подальше от грохочущей музыки, но все же с обозрением танцпола. «Если Джаггер здесь и появляется, скорее всего, сидит в випке», — заметил Марат. «Интересно, а в клубе тоже наркоту толкают?» «Он так на меня взглянул, что я даже руками замахала». «Ты что, я никогда ни за что? По-твоему, я идиотка? Мозгов лишиться и, возможно, жизни? Здоровье угробить ради сомнительного кайфа, после которого наверняка хочется сдохнуть. Нет, спасибо. Ты меня успокоила. Марат заказал себе сок, а мне безалкогольный коктейль. Я пройдусь, осмотрюсь. Я встала, но он потянул меня за руку обратно. А я вообще-то была на каблуках, чуть ноги не сломала. Пройдемся вместе, заметил мне. Лучше я одна. Одна ты недолго будешь. Это что значит? Это значит, что кто-нибудь обязательно к тебе пристанет. Впрочем, он задумчиво нахмурился. Это его личные проблемы. Обидно, однако. Я встала, одернув платье, направилась осматривать территорию. На каблуках было немного сложно, тем более, что народ сновал туда-сюда, и никто не хотел входить в мое шаткое положение. В итоге какой-то недоумок даже сшиб меня. Я опасно закачалась, и когда падение уже было неминуемо, оказалась в крепких, надежных руках. «Марат», — подумала благосклонно и смиренно замерла, скрестив на груди руки и закрыв глаза. А потом услышала. «Кира?» Голос был не Марата, но, к сожалению, мне знаком. Тело мое покрылось мурашками в одно мгновение. Резко распахнув глаза, я подскочила, выпрямляясь, так что чуть было не полетела снова, теперь уже вперед лицом. Те же руки удержали меня, но на этот раз я быстренько высвободилась и, наконец, уставилась на своего спасителя. «Никита!» — проблеяла почти жалобно. «Значит, глаза меня не обманули!» И вот тут появился Марат. Возвысился над нами и грозно спросил. «Что тут происходит?» Я вцепилась в его локоть, он поморщился, но тут же вернул хмурое выражение лица. На Никиту, правда, никакого впечатления не произвел, потому что тот поинтересовался, сверля меня взглядом. «Ты что здесь забыла, Мурашкина? Я вроде тебе все внятно объяснил». «А я что, я ничего?» — замотала я головой. «Это же не твой клуб». «Мой?» Я немного поморгала, осмысливая полученную информацию. «А как же Джаггер?» — спросила в итоге. Марат молча переводил взгляд с меня на парня. «Я и есть Джаггер. Мурашкина, я смотрю, ты не особо поумнела». «Не особо», — повторила я. «Ты же был егерь». «Когда это было?» — хмыкнул он. «Был егерь, стал Джаггер». «Ага», — снова согласилась я. «Бывает». «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» — поинтересовался Марат. Я шмыгнула носом. «Это Никита Егерев, мой старый знакомый. Он только глаза закатил, но руку Марату протянул. Тот представился и пожал руку». «Вы типа вместе?» — поинтересовался Никита у Марата. «Сочувствую». «Почему?» Тот покосился на меня с подозрением. Я засопела. «Нет, ну, может, ты любишь чокнутых, я же не спорю. Только учти, она может огреть тебя по голове чайником, а потом посадить в тюрьму». «Это вышло случайно», — категорично заявила я, когда Марат перевел на меня изумленный взгляд. «Вот очнешься связанным в багажнике, она тоже скажет, что случайно», — хмыкнул Егерев. «Эх, чайника под рукой нет». «Так, ребята», — выставил руки вперед Марат, а потом обратился к Никите. «Можем мы с вами поговорить?» Волнение проскользнуло по лицу парня так ощутимо, что я была уверена, он прямо сейчас растолкает нас и сбежит. Да, столько лет прошло, а воспоминания еще свежи. «Ладно, пошли», — вздохнул Никита в итоге и потопал куда-то в коридор. «За что ты так с парнем?» — шепнул мне Марат, пока я ковыляла, все еще держась за его локоть. «Я думала, он хотел меня убить». Марат, посмотрев в изумлении, перевел взгляд на невысокого худощавого Никиту. «Ну, ясно», — сказал в итоге. «Вот ничего ему не было ясно, зуб даю». Никита привел нас в кабинет, где уселся за стол, а мы разместились на диване. Он смотрел на нас в ожидании, а я подбирала слова. «Ладно, чего уж там подбирать». Я выпрямилась. Никита отшатнулся в кресле, но тут же кашлянул, беря себя в руки. «Ты что, наркотой торгуешь?» — задала я вопрос. Хотела миролюбиво, но против воли вышла осуждающе. Никита напрягся еще больше. «Если только самую малость», — сказал осторожно. «А ты опять решила справедливость восстанавливать? Учти, на этот раз я не позволю». «Да не буду я ничего такого», — поморщилась я. «Ну, то есть преднамеренно. Знаешь ты Савельева Виктора? Он умер недавно». «Я тут ни при чем», — тут же выдал Никита и только потом сказал. «Знакомая фамилия». Я рассказала о парне, и Егерев кивнул. Это уж. Брал у меня немного, только марихуану. Почему уж? Поинтересовался Марат. Никита пожал плечами. Это его прозвище. Откуда взялось, не знаю, не выяснял, но не из наших кругов. Ко мне по знакомству попал. Сначала для себя покупал, потом стал брать явно для других. Но меня это не особенно касалось. Парень просто толкал по своим, не более того. А тебя он чем заинтересовал? Смотрел Никита в мою сторону, и хотя вроде немного подобрел, было видно, что радости от встречи не будет. Он из окна упал, а я внизу была. Мы немного помолчали. Наконец Никита решил, видимо, что мое объяснение не особенно вразумительно, потому что спросил. И? Я пожала плечами. Он вздохнул. Вот разговор у нас с ним никогда не клеился. Она вбила себе в голову, что должна найти убийцу. Влез Марат. Убийцу? Нахмурился Никита. Какой убийца, если чувак из окна прыгнул? Упал, поправила я. Есть подозрение, что ему помогли. Никита еще подумал. И ты решила, что это я? Слушай, Мурашкина, может, у тебя какие-то психологические проблемы? Сходила бы ты к врачу. Ты звонил ему за пару дней до смерти. Это, конечно, весомая улика. Никита показал два больших пальца в знак восхищения моим умом. Зачем ты ему звонил? Он заказал траву и должен был забрать. Я позвонил сообщить, что товар на месте. За это теперь убивают? Или сажают в тюрьму? Между прочим, продавать наркотики противозаконно и просто отвратительно. Когда мы были вместе, ты не увлекался подобными вещами. Мне и без них адреналина хватало. Съязвил он в ответ. Я вскочила, Никита тоже. Вот сейчас она достанет чайник, заявил почему-то Марату. Интересно, откуда? Съязвила теперь я, разводя руки в разные стороны. Никита обвел меня быстрым взглядом, задержался на груди. Бабник. А потом замотал головой. И не надо тут использовать отвлекающих маневров. Между прочим, в тот день она встретила меня в эротическом белье и потащила на кухню, утверждая, что мечтает о сексе на столе. Я покраснела, благо Марат сидел на диване и видеть этого не мог. Ну а что, простой и действенный способ отвлечь мужское внимание, и чайник пустой был, а мог и с кипятком. Вон Марат знает, как это бывает. Я вдруг всерьез подумала, может, в этом все дело. Вроде не страшное, тело вообще зашибись, умом бог не обделил. Даже талант какой-никакой имеется, а мужика нет. Потому что сильные красивые женщины отпугивают. Ну, и еще немного чайники. «Ау, Мурашкина!» Позвал Никита, так как я и впрямь погрузилась в высокие думы. Вернувшись в реальность, уставилась на него. «Ладно», — тряхнула головой. «Может, ты что-то интересное о нем вспомнишь? Вы общались?» Егерев пожал плечами, задумываясь. «Ну так, могли немного поболтать, посидеть». «А последний раз, когда я его видел?» «Вот в тот день, когда позвонил. Вечером он заехал. Кстати...» Никита выпрямился, оживляясь. «Он реально странный был в тот день. Я еще подумал, может, скурил много?» «Что ты имеешь в виду?» Но он вдруг начал затирать, верю ли я в Бога и все такое прочее. Я говорю, ты какого Бога имеешь в виду? Их нынче много развелось. Он достал Библию и давай мне речи толкать. Я ему, мол, ты что, в свидетели Иеговы заделался? Никита заржал, но не получив отклика, кашлянул, возвращаясь к теме. Короче, он мне конкретно на уши подсел, зачитывал все, что-то, мол, Библия полна аллегорий, скрытых смыслов, я кивал с умным видом. У меня, в принципе, был свободный вечер, а с психами надо быть аккуратным, опыт есть. И на меня посмотрел. Вот что за человек такой? Я нахмурилась, Никита скривился. Это все? Задала вопрос. Он снова пожал плечами. Я мысленно приложила ладонь ко лбу. И как я могла с ним встречаться? Все, Мурашкина. Рассердился он. «И вообще, нечего тут права качать. Я из-за тебя столько перенес, год еще вздрагивал во сне. И ты обещала не появляться в моей жизни». «Да я же просто на каблуках не удержалась». «Знаю я тебя, сначала не удержалась, а потом я очнусь на заброшенном заводе связанным». «Как у вас весело». Наконец вставил слово Марат, поднимаясь. «Спасибо за помощь, думаю, нам пора». Никита пожал Марату руку, мне кивнул, даже проводил нас до выхода, правда, держась на расстоянии. И только когда наша машина отъехала от клуба, скрылся за его дверью. «Чем ты насолила парню?» — не удержался Марат. «Ну еще бы». Я только рукой махнула, но так как он ждал ответа, вздохнула. «Вообще-то я думала, что замуж за него выйду». — сказала с обидой. «Смотрю, со вкусом на мужчину у тебя совсем плохо». «Это давно было, я была юной и глупой». «А сейчас ты просто глупая». Я ткнула его в бок, добавив: «Смотри, а то как чайник достану». Марат рассмеялся, качая головой. «Нет, я впечатлен, честно. И очень жду подробностей». «Да ничего эдакого», — поморщилась я. «Ну, Никита жил в соседнем дворе тогда. Мы стали встречаться, потом жить вместе. Прошло 2 года, а потом случилось оно». «Он решил тебя убить?» «Не вижу ничего смешного», — скривилась я. «В общем, Никита начал заниматься криминалом. Но я об этом ничего не знала, не догадывалась даже. А потом...» Я вздохнула и, понизив голос, продолжила. Нашла пистолет. «Понимаешь, все было один к одному. Он стал дерганый, со мной говорил как-то словно через силу. А потом я услышала разговор. Сейчас-то я понимаю, что все неверно истолковала. Но тогда решила точно, он хочет меня убить». Марат уже с трудом сдерживал смех. «А причину такой внезапной нелюбви к тебе ты как объяснила?» «Я решила, что случайно стала свидетелем чего-то». «Чего?» «Этого я не знала. И это было самое страшное. В общем, я решила действовать на опережение». «Надела сексуальное белье и огрела парня чайником?» «Точно. Потом связала, загрузила в багажник и повезла в отделение. Сдать, так сказать, в руки закона. Никита очнулся еще в машине, жутко испугался, потому что не понимал, что творится. А потом его бац и в лапы к следователю. Я же и пистолет его сдала, и всю историю поведала». Марат перестал сдерживаться и громко рассмеялся. «Конечно, от тюрьмы он отмазался», — заметила я, когда мужчина отсмеялся. «Но любви нашей пришел конец. При виде меня Никиту так перекашивало, что он велел не приближаться к нему, и даже выбил справку какую-то, что имеет право подать на меня в суд, если я окажусь рядом с ним ближе, чем на сколько-то там метров». Теперь Марат хохотал во весь голос, так что я даже немного озаботилась, не мешает ли столь безудержное веселье вести машину. Наконец он успокоился, качая головой, заметил: «Да, не повезло парню. Но лично для себя я вижу в этом и хорошую сторону». «И какую же?» «Эта история немного успокаивает. В том плане, что, кажется, ты и впрямь того, бросаешься в омут с головой просто так, вдруг что интересное всплывет, а вовсе не из корыстных целей». «Ты меня все еще подозревал?» Ахнула я, оскорбленная в лучших чувствах. «Почти живет у меня уже, ну, поведет себя». Тут я сощурилась. «Ты поэтому все время возле трешься? Считаешь, я преследую свои цели?» Он только пожал плечами, ничего не сказав, чем обидел еще больше.